Глаза Нина загорелись, он сразу же посмотрел на меч. Там был полуэфирный цветок, окруженный слабой серой аурой. Рядом с ним была нефритовая табличка, которая представляла его как бестеневой цветок шести воров. Он был способен прятаться среди других предметов, что сильно затрудняло его поиски. Это был несравненно изумительный предмет. «Сколько из них вы можете съесть?» – мысленно спросил Нин. «Я не уверен. По крайней мере, 10 000», – ответил северный радужный пятый меч. «Понял». Нин кивнул, молча запоминая этот цветок. Затем он продолжил искать другие сокровища. В этой сокровищнице, скорее всего, были копии почти всех приличных сокровищ, расположенных в пределах королевской вселенной огненного дракона. Когда у него еще будет такой шанс просто осмотреть их вот так, как ему угодно? Даже если он не сможет получить то, что ему нужно, из-за нехватки фруктов, он сможет, по крайней мере, запомнить их для будущей коллекции. За пределами Дворца Бессмертных, гегемон Яркий Берег, гегемон Ветряной Дождь, гегемон Темная Лилия, император Разрыв Пяти и император Затерянный Остров продолжали терпеливо ждать вместе со своими слугами. Яркий Берег, поспешно сказал гегемон Ветряной Дождь, союз Даани подшучивает над нашим молодым другом Черным Севером, правда, если он завершит торговлю у них, не дав нам шанса. Согласен, Яркий Берег, поспешно сказал император Затерянный Остров, Черный Север, подданный твоего королевства, не волнуйтесь. Гегемон Яркого Берега улыбнулся. Я могу связаться с Черным Севером в любое время. В настоящее время он находится в сокровищнице Дворца Бессмертных, просматривая там бесчисленные сокровища. Этот процесс займет некоторое время, так что не теряйте терпения. Как только он узнает, какие сокровища ему нужны, он публично объявит об этом. Хорошо, по крайней мере, мы можем соревноваться честно, сказал император Разрыв Пяти. Все они были действительно самыми элитными фигурами бесконечных территорий, но это соревнование за плоды котла холодного пламени все же заставляло их нервничать. У этих фруктов была грубая, общепринятая стоимость, но они просто никогда не были доступны для продажи. Очень, очень немногие были готовы продавать эти фрукты, поэтому обычно гегемоны были готовы многократно переплатить за несколько плодов котла холодного пламени, которые появлялись время от времени. Теперь, когда храм Алой Волны должен был находиться в бесконечных территориях постоянно, они смогут собирать 300 плодов каждые 100 000 циклов хаоса. Вот почему они не предлагали чрезмерно высокие цены на переговорах с Нином. Однако они также поняли, что будущее непредсказуемо. Кто знал, когда император смещения волн вновь заберет храм в сокровищнице Дворца Бессмертных Союза Дао. Нин продолжал контролировать свои 6 северных радужных мечей, которые облетали различные сокровища, словно полоски света, а затем осторожно касались их. «Хозяин, хозяин, я чувствую, что этот камень мне очень поможет». Нин сразу же запомнил этот камень. К тому времени, когда он почти закончил полное сканирование всех сокровищ в сокровищнице, он уже обнаружил в общей сложности 12 сокровищ, которые были полезны его мечам. Тем не менее, северные радужные мечи по мере своего роста поглощают невероятное количество материала. Нин беспокоился о том, хватит ли им этого. Наконец, после примерно 10 часов сканирования, Нин закончил свой первый обзор всех сокровищ. Как дела? Император Золотой Остров и император Черное Облако посмотрели на Нина. На самом деле здесь немало сокровищ, которые полезны для моего кровавого оружия, сказал Нин. Какие сокровища тебе нужны? Давай, скажи нам, и мы постараемся помочь тебе собрать то, что нужно, сказал император Золотой Остров. Я, наверное, должен сказать это снаружи, поспешно ответил Нин. Гегемон сказал мне, что мы должны поступать честно. Ой, верно, верно, торги. Император Черное Облако и император Золотой Остров довольно смиренно обменялись взглядами. В конце концов, Нин был подданным королевства Яркий Берег, что делало инструкции гегемона Яркого Берега очень весомыми. Император Черное Облако и император Золотой Остров не особо волновались. Учитывая, насколько неприлично богат был союз Дао, они были вполне уверены в своих шансах. «Пойдем». Император Черное Облако и император Золотой Остров вывели Нина из сокровищницы, за пределами Дворца Бессмертных. Цзи Нин, император Черное Облако и император Золотой Остров вылетели одновременно. Вот они, три гегемона, император Разрыв Пяти, император Затерянный Остров и различные слуги посмотрели на Нина, их глаза загорелись. Настало время для окончательных переговоров о плодах котла холодного пламени. Черный Север, «Ты нашел какие-нибудь подходящие сокровища?» — спросил гегемон Яркого берега. «Я нашел 12», — сказал Нин. Гегемоны и императоры были весьма поражены этим ответом. 12 казалось вероятным, что каждый сможет предоставить Нину то, что ему было нужно. «Первое известно, как бестеневой цветок шести воров», — сказал Нин. «Мне нужно по меньшей мере 10 000 таких. Бестеневые цветы шести воров — более 10 000, но...» Три гегемона и различные императоры обменялись взглядами, все чувствовали себя довольно обескураженными. В чем дело? Нин был озадачен. Черный Север, даже если бы мы соскребли все бестеневые цветы шести воров, которые королевская вселенная Огненный Дракон накопила за бесчисленные годы своего существования, мы, вероятно, сможем найти только несколько сотен, сказал гегемон Яркого берега. Император Золотой Остров тоже кивнул. Бестеневые цветы шести воров невидимы, спрятаны по всему космосу. Их очень сложно найти. Хотя они и не так полезны, они действительно довольно редки. Нин почувствовал себя совершенно беспомощным, услышав это. Для роста северным радужным мечам нужны были материалы в достаточно больших количествах. Например, они поглотили ужасающее количество этого золотого песка. Исходя из того, что сказал дух северного радужного, ему понадобится как минимум 10 000 этих цветов, но казалось, что Нин даже не сможет получить 1/10 от этого количества. Такое небольшое количество будет иметь ограниченную пользу. Второй тип сокровищ известен как поглотитель пламени Татата Металлу, сказал Нин. Мне понадобится гора, высотой около 30 000 метров. 30 000 метров, гегемоны и императоры снова вздохнули. Ты просишь слишком много. Поглотитель пламени используется в кусках размером с ладонь для ковки сокровищ. Ты хочешь целую гору? Император Золотой Остров покачал головой. Нет никакого способа получить столько в королевской вселенной пламенного дракона. Если бы Союз Даа был готов заплатить невероятные цены, чтобы другие королевские вселенные помогли и доставили их, мы могли бы сделать это, но твоих плодов котла холодного пламени недостаточно для того, чтобы обменять на гору Татата Металла. Том 34, глава 5. Каменная стена. Адский слон Цзинин потерял дар речи. Было ясно, что каждый хотел получить его плоды котла холодного пламени, но первые два предмета, которые он попросил, бестеневой цветок шести воров и поглотитель пламени Татата Металлу, оказались в бесконечных территориях недоступны в тех количествах, которые ему были нужны. То, чего Нин не полностью понял, было тем, что северные радужные мечи нуждались в балансе, чтобы вырасти до своего максимального потенциала. Они впитали такое огромное количество этого золотого песка, что им потребовалось бы такое же огромное количество других материалов, чтобы достичь этого баланса и достичь вершины. Есть 12 видов сокровищ, которые ты можешь использовать, верно? Император Затерянный Остров добавил, перечисляя дальше. Возможно, мы сможем предоставить тебе другие сокровища. Хорошо, у Нина не было иного выбора, кроме как продолжить свой список. Третье сокровище известно, как астральные кузницы. Мне нужна гора в 3 000 метров. Такого нет, недостаточно. Где же найти столько астральных кузнечных камней? Гегемоны и императоры вместе со своими слугами покачали головами. Большинство слуг также были вечными императорами и поэтому повидали много всего. Беспомощному Нину не оставалось выбора, кроме как продолжать перечислять то, что ему было нужно. Четвертый тип, пятый тип, шестой тип. Ничего, ничего, ничего. Нину просто нужно было слишком много. Не было никакого способа приобрести так много. Чем ценнее был предмет, тем более редким он был. Когда Нин посетил эту альтернативную вселенную и обнаружил огромную гору огненного темного камня, это была важная находка не из-за того, насколько был ценен сам камень, а из-за того, насколько огромной была эта гора. Тот же принцип был актуален и здесь. Различные сокровища, которые искал Нин, были гораздо более ценными, чем темный огненный пространственный камень, и он нуждался в их огромном количестве. Не было никакого способа приобрести так много. Восьмой тип известен как замороженная суть 9 песен, сказал Нин. Мне нужно озеро длиной, шириной и глубиной в 300 метров. Числа, которые он перечислил, все еще были шокирующими. 300 плодов котла холодного пламени, немедленно закричал император разрыв 5. 290, сказал император Золотой Остров. 200, прорычал император Затерянный Остров. 190, сказал гегемон Яркого берега. Нин чувствовал себя все более подавленным. Теперь он безучастно смотрел, как вечные императоры яростно снижают цену. Была ли эта замороженная суть очень распространенным предметом? Император Золотой Остров добавил: «Господа, я думаю, что мы должны прекратить сражаться друг с другом, потому что не будет победителя. Поскольку он просит о замороженной сути, я уверен, что все мы сможем предоставить ее в огромных количествах. Как насчет того, чтобы мы разделили все равномерно? Черный Север, дай нам 150 плодов котла холодного пламени, 150 плодов золотого песочного ситца и 150 плодов темного неба инь. Все шестеро из нас будут совместно закупать необходимую замороженную суть 9 песен. Мы дадим тебе вдвое больше, чем ты просишь. Озеро шириной, длиной и глубиной в 600 метров. Согласен». Все остальные кивнули после короткой паузы. Они поняли и согласились с тем, что никто не сможет выиграть этот аукцион. «Но откуда?» – спросил Нин. «Давным-давно наше королевство вселенной огненного дракона обнаружило реку, которая циркулировала вокруг странной звезды», – объяснил император Золотой Остров. «Эта река имеет длину около 100 тысяч километров и ширину в сотни километров. Она была заполнена замерзшей сутью. В результате, у всех нас есть большие запасы». Нин был ошеломлен. «Река длиной в 100 тысяч километров и шириной в сотни километров?» Небольшое озеро, в котором он нуждался, было сравнительно крошечной долей. «Мы можем дать тебе 600 метров. Если тебе нужно больше, мы сможем легко дать тебе и немного больше», — сказал император Золотой Остров. У них действительно было много замороженной сути. «Давай, продолжай перечислять, что еще тебе нужно», — сказал император Затерянный Остров. «Возможно, у нас это есть». «Хорошо», — Нин улыбнулся, продолжая перечислять предметы, которые ему нужны. 9, 10, 11, 12. 12 известен, как глубокий огонь черного камня. Мне нужна гора размером в 300 тысяч метров. Нин с нетерпением посмотрел на трех гегемонов и остальных. До сих пор единственным сокровищем, которое они могли ему предоставить, была только замороженная суть 9 песен. Другие сокровища просто не были доступны. 300 тысяч метров – это просто безумие. Ты уверен, что твое кровавое оружие сможет проглотить так много? Различные присутствующие императоры не могли не бормотать друг с другом об этом. Они знали, что глубокий огонь черного камня был последним из 12 видов сокровищ, необходимых Нину, но количество было просто ошеломляющим. «Не могу этого сделать. Глубокий огонь черного камня не так уж полезен. В основном он используется для выплавки некоторых сокровищ. Однако в бесконечных территориях есть всего лишь гора в 3000 метров». Император Золотой Остров покачал головой. «Ты хочешь гору в 300 тысяч метров. Разница слишком велика. 3000. 300 тысяч. Это была стократная разница в высоту и миллионная разница в общей массе». «Ох», — Нин покачал головой. 3000 метров, даже если он получит все это, вероятно, не будет столь полезным для его северных радужных мечей. После того, как все было сказано и сделано, он приобрел все необходимые материалы для второго и третьего этапов своей божественной способности тела меча, а также для первых двух этапов секретного искусства меча гегемона, великого дифракционного меча. Увы, он приобрел только замороженную суть 9 песен для своих северных радужных мечей. Думаю, это все. У Нина не было больше вариантов. Он уже вел переговоры с 6 наиболее влиятельными организациями во всех бесконечных территориях, но смог приобрести только одно из необходимых ему сокровищ. Можно представить, как трудно будет расти его северным радужным мечам. «Черный Север, мой юный друг», — внезапно прозвучал голос. «А?» — Нин оглянулся, как и три гегемона и вечные императоры. Говорил обычный рогатый юноша, стоявший позади гегемона Яркого Берега. Когда рогатый юноша заговорил, его аура немедленно изменилась, взорвавшись в силе и достигнув совершенно удивительного уровня. Страшная, внушающая благоговение аура вокруг него была определенно аурой гегемона. Гегемон, Нин, лорд секты и винный мудрец были ошеломлены, а все остальные вечные императоры королевской вселенной огненного дракона тоже были поражены. Все знали, что в королевской вселенной огненного дракона было только три всемогущих гегемона. Откуда он? Рогатый юноша взглянул на собравшихся императоров королевской вселенной огненного дракона, затем объяснил. «Меня зовут Небосвод. Я бродил по великой тьме и посетил множество королевских вселенных. В течение некоторого времени я дремал в королевской вселенной огненного дракона из-за нескольких ранений. Единственная причина, по которой я проснулся, это появление храма Алой Волны. Брат Небосвод собирался тайно уйти, сказал гегемон Яркого берега. Только храм Малой Волны вытащил его из своего укрытия. Гегемон Небосвод, значит, ты, Небосвод, гегемон Темная Лилия улыбнулась. Я давно слышала твое прославленное имя, но у меня никогда не было возможности встретиться с тобой. Ах, Небосвод, гегемон Ветряной Дождь тоже улыбнулся. Все гегемоны естественно чувствовали уважение к равным себе. Все они стояли на самом пике власти среди вечных императоров. Но, конечно, те, кому посчастливилось взять под контроль альтернативную вселенную и стать известными лордами вселенных, были даже более могущественными, чем гегемоны. Хорошим примером была альтернативная вселенная, которую посетил Нин. Лорд Церкви Уничтожения не был на уровне гегемона. Он был просто сравним с 8 лордами священных городов. После огромной удачи, он, в конечном итоге, мог контролировать эту другую вселенную и в результате стал повелителем этой вселенной, в результате чего его статус и его сила стремительно выросли. «Я не хотел участвовать в торгах», — сказал с улыбкой гегемон Небосвод, «но поскольку наш юный друг Черный Север заговорил о глубоком огне темного камня, здесь я действительно могу помочь». О, Нин был в восторге. «Дай мне 100 плодов котла холодного пламени, и я дам тебе много руды глубокого огня темного камня», — сказал гегемон Небосвод. «Я не прошу многого». 3 других гегемона и другие вечные императоры чувствовали себя смиренными. Они просто не могли обеспечить достаточного количества руды глубокого огня темного камня. Гегемон Небосвод, однако, был другим. Он был странником, который побывал во многих местах и знал гораздо больше, чем они. Они не были удивлены тем фактом, что он мог предоставить Нину этот камень. «Согласен», — Нин кивнул. 100 плодов котла холодного пламени. Гегемон Небосвод был единственным, кто мог предоставить руду, о которой шла речь. Даже если бы он попросил все оставшиеся фрукты, Нин был бы в трудном положении, чтобы торговаться. Гегемон был довольно вежлив, запрашивая только 100. Руду можно найти в месте, известном как Каменная Стена Адской Слон. Это странное, любопытное место, на которое я наткнулся, когда я путешествовал к вашей королевской вселенной Огненного Дракона, и оно довольно близко отсюда. Но, конечно, без моего руководства ты бы никогда не смог его найти. Гегемон Небосвод улыбнулся. Я лично сопровожу тебя туда. Это займет примерно 9 лет. Ты не разыгрываешь Черного Севера, не так ли? Император Золотой Остров нахмурился. Я, естественно, дам клятву жизненной силы, сказал гегемон Небосвод. Услышав это, другие вечные императоры замолчали. Сердце Нина трепетало. Каменная Стена, Адский Слон. Да, том 34, глава 6. Приготовление прошло целых 2 года, когда 6 главных держав бесконечных территорий собрали различные сокровища, в которых нуждался Цзинин, и в этот момент Нин принес им обещанные плоды. Это было на самом деле довольно быстро, учитывая, насколько обширными были бесконечные территории. Было довольно много сокровищ, которых у 3 гегемонов и различных вечных императоров на самом деле не было под рукой, и процесс сбора, естественно, занял некоторое время. После приобретения всех необходимых материалов Нин и лорд секты сопровождали гегемона Небосвода в путешествии. Свист. Нин, лорд секты и гегемон Небосвод сидели в ослепительном темно-синем корабле, который летел в темноте космоса на высокой скорости. Старейший, Небосвод. Нин выглянул наружу. Сейчас они были довольно близко к территориям бесплодных земель. Можем ли мы сейчас остановиться? Гегемон Небосвод немедленно остановил судно. У меня здесь есть кое-какие дела, сказал Нин. После того, как мы посетим Стену Адский Слон и соберем достаточно черной руды, лорд секты и я продолжим наши приключения. Мне нужно позаботиться о моих слугах и уладить несколько вопросов. Лорд секты только недавно стал Дао-лордом 4-й ступени. Хотя он использовал нефритовую печать, он все же не был уверен в своих шансах на слияние Дао и поэтому должен был продолжать скитаться. Что касается самого Нина, он хотел приобрести сокровище, которое было бы сравнимо с храмом Малой Волны по своей стоимости, чтобы он смог попросить Атарха возродить Юйвэй. Следует помнить, что храм Малой Волны стоил больше, чем общее состояние среднего гегемона. Если он хотел приобрести что-то подобное, где еще можно было найти такие средства, кроме как в скитаниях? Хорошо, гегемон Небосвод кивнул. Нин сделал шаг из летающего корабля и появился в пространстве космоса снаружи. Он взмахнул рукой. Свист. 4 фигуры сразу появились рядом с ним. Это были Суюцзи, Священная Пилюля, Дао-лорд Нэй и Дао-лорд Пламенный. 4 хранителя посмотрели на Нина, Затем с уважением обратились. «Мастер». Нин посмотрел на них, выражение его лица было довольно сложным. Вздохнув, он сказал: «Вы все сопровождали меня много лет. Юсцы, ты следовала за мной с тех пор, когда я был старейшим богом. Священная пилюля, мы встретились с тобой, когда мы были еще мировыми богами королевства Яркий берег. Хозяин». Су Юсцы не могла не вмешаться. «О чем ты говоришь, ММ? Я чувствую, что места, которые я собираюсь посетить, слишком опасны для вас», — сказал Нин. «Это последнее путешествие в Звездное море ужаса было хорошим примером, как и наш визит в королевство смещения волн. Оба места были невероятно опасны. Если я выжил, то и с вами все в порядке, но если бы я не выжил, то, вероятно, вы бы все там погибли». Су Юцзи и священная пилюля, казалось, хотели что-то сказать. Да, лорд Нэй, да, лорд Пламенный тоже обменялись взглядами. Священная пилюля, например, выбрал путь до алхимии. Ему абсолютно не нужно выходить в странствие, сказал Нин с улыбкой. Он должен найти хорошее место для мирного обучения алхимии. А ты, Юцзи, следуя за мной таким образом, ты сама почти не подвергаешься испытаниям. В результате, Нин посмотрел на четверых из них. Все четверо должны самостоятельно отправиться на поиски приключений. Если вы захотите поговорить со мной, отправляйтесь во дворец Огромное Небо. Мой аватар будет там постоянно. Ах, вот, возьмите эти сокровища. Можете считать их запасом на черный день. Нин взмахнул рукой, заставив четыре тыквы вылететь в сторону Су Юцзи и остальных хранителей. Нин выиграл немало от этой поездки в королевство смещения волн. Он убил короля-чудака, лорда секты мечтательного и немало дао лордов второго уровня, а также получил много сокровищ от винного мудреца. В результате у него было огромное количество сокровищ. Нин отдал Су Юцзи лучшие сокровища, священной пилюле, вторые по важности, а дао лорду пламенному и дао лордное, наименьшие по стоимости. В конце концов, была разница в том, насколько он заботился о каждом из них. Мастер, Су Юцзи и священная пилюля не хотели расставаться с ним, в то время как Дао Лорд Нэй и Дао Лорд Пламенный были довольно спокойны. Последние двое жили очень долго и пережили много всего. «Идите», — сказал Нин. Су Юцзи, священная пилюля, Нэй и Пламенный обменялись взглядами. В конце концов, у них не было выбора, кроме как уйти. Они тоже поняли, что это будет для них лучшим выбором. «Священная пилюля, куда ты пойдешь?» — спросила Су Юцзи. «Я пойду во дворец Огромное Небо», — сказал священная пилюля. «Все, что мне нужно, это место для приготовления таблеток. Поскольку аватар нашего хозяина будет во дворце Огромное Небо, это лучшее место для меня. Угу, я тоже пойду туда», — Су Юцзи кивнула. В конце концов, аватары разделяли те же мысли и воспоминания, что и настоящие тела. Су Юцзи хотела остаться ближе к Нину, насколько это было возможно. Нин наблюдал, как Су Юцзи, священная пилюля и остальные уходят. Когда они ушли, он немного расслабился. Прощание с ними было самой ответственной вещью для него сейчас. Свист. Нин взмахнул пальцем, в результате чего перед ним мгновенно появился размытый радужный пространственно-временный туннель. Нин сделал один шаг в туннель и тут же исчез. А лорд секты, все еще сидевший внутри корабля, удивленно выглянул наружу. Всего несколько минут назад он видел, как Нин прощался со своими четырьмя слугами. Теперь Нин внезапно вошел в туннель пространства-времени и исчез. «Куда он пошел?» — с удивлением воскликнул лорд секты. «Однозначно что-нибудь уладить». Гегемон Небесвод был довольно спокоен. «Я предполагаю, что Дом Черного Севера находится на территории бесплодных земель, так как мы довольно близко к нему. Учитывая его способность преодолевать пространство-время, он должен достичь этой территории всего за несколько секунд». «Верно», — лорд секты кивнул. Несколько мгновений спустя на его лице появилось довольно смешанное выражение, когда он тихо пробормотал: «По крайней мере, у Черного Севера есть дела, которые он должен сделать, и любимый Дао-компаньон, которого он должен восстановить. А у меня, похоже, нет ни семьи, ни Дао-компаньона. У древних культиваторов не было родителей, поскольку они были рождены из самого изначального хаоса». Некоторое время спустя свист. Появился пространственно-временный туннель, из которого вышел юноша в белом халате с золотыми ножнами на спине. «Вот ты где!» Лорд секты отбросил свои грустные мысли, обратившись к Нину. «Угу!» Нин кивнул. Только что он быстро посетил своего исконного двойника на территории бесплодных земель. Он передал многие из сокровищ, которые он приобрел в королевстве смещения волн, своему исконному двойнику, так как многие из них теперь были бесполезны для Нина, но чрезвычайно полезны для трех царств. Было много ценных таблеток, в том числе таблетка мирового сердца, которая могла бы позволить кому-то принудительно прорваться на мировой уровень. Были даже псевдотаблетки самсары, которые могли позволить кому-то прорваться и стать дао-лордами самсара. Для действительно могущественных дао-лордов, таких как он, эти таблетки действительно были ничем. Учитывая нынешний статус Нина, для него принудительно увеличить количество культиваторов мирового уровня было довольно легкой задачей. Однако он не сделал бы этого без причины. Только те, кто прорвался самостоятельно и тяжело работая, смогут идти дальше по избранным ими путям. Те, кто совершил свой прорыв, полагаясь на таблетки псевдо-самсара, чтобы стать дао-лордом самсара, практически гарантированно оставались дао-лордами первой ступени. «Извини, что заставил тебя ждать», — Нин посмотрел на гегемона небосвода. «Я закончил все свои дела, теперь я могу относительно спокойно уйти. Я действительно завидую таким молодым людям, как ты». Гегемон небосвод вздохнул. «Давным-давно, когда я был еще очень слаб, у меня были друзья, которые также сопровождали меня, однако все они умерли. Никто из них не смог добиться успеха в своем слиянии Дао. Они умерли давно, слишком давно, и я остался один. Вот почему я вышел бродить по другим вселенным. Только посещая множество новых мест, я чувствую, что жизнь имеет какой-то смысл». Нин и лорд секты обменялись взглядами. «Действительно, в жизни нужно иметь цели, иначе – вечное одиночество. Например, гегемон Яркого берега был полностью сосредоточен на своем имперском клане и своих потомках. Хотя это было утомительной работой, ему удалось кое-что сделать. Что касается Дао лордов Самсар, они были сосредоточены на приключениях и слиянии Дао. Для вечных императоров их бесконечная продолжительность жизни была источником разочарования. Вот почему многие из них, такие как император Зеркальный Снег и император Сердечный Меч, в конечном итоге ушли странствовать. Их любопытство к тому, что еще находится во вселенной хаоса, было тем, что поддерживало их и давало им энергию. «На самом деле мы, да, лорды, тоже вам завидуем», — сказал Нин. «Точно. Даже во сне я фантазирую о том, как преуспеть в своем слиянии да и стать гегемоном», — сказал лорд секты. «Ха-ха-ха». Гегемон небосвод громко рассмеялся. «Каждый этап совершенствования имеет свои источники удовольствия. Жизнь самсары дао-лордов – одна из самых великолепных и захватывающих стадий из всех. Работайте усердно, ребята. Если вы сможете прорваться и станете гегемонами, мы сможем встретиться снова в будущем». «Можем встретимся снова в будущем?» Нин был озадачен. «После того, как я отправлю вас к каменной стене, адский слон, я уйду и продолжу свои странствия», — помог ему гегемон небосвод. «Бродить по вселенной хаоса и видеть все, что там есть, для меня самое интересное в жизни. Пройдет много-много времени, прежде чем я вернусь в королевскую вселенную огненного дракона. Если вы не станете гегемонами, вряд ли мы встретимся снова, верно?» Нин и лорд секты кивнули. Для того, кто имел такую долгую жизнь, как гегемон небосвод, 108000 циклов хаоса действительно были коротким периодом времени. Гегемон небосвод снова взял под контроль корабль, отправив его сквозь пространство-время. Что касается Нина, он уединился в своем собственном мире сокровищницы и снова начал тренироваться. В конце концов, понадобится 9 лет, чтобы достичь стены адской слон. Этого времени более, чем достаточно, чтобы он снова стал значительно сильнее. Том 34, глава 7. Каменная стена в темноте в мире имении. Открыто. Цзинин стоял на вершине горы, глядя в бескрайний простор перед собой. Он взмахнул пальцем, и с грохотом невидимая волна давления обрушилась на эту пустыню, в результате чего в земле появилось огромное углубление. Глубина его была 900 метров. Затем Нин протянул правую руку, в которой появилась маленькая черная тыква. Он вытащил пробку, и из тыквы вылился поток темно-синей воды. Поток воды увеличивался в размерах до тех пор, пока не стал многометровым. Он был почти как водянистый дракон, взлетевший и заполнивший это углубление. Свист. Жидкость продолжала выливаться, быстро заполнив почти половину вмятины. Это была замороженная суть 9 песен, которую недавно приобрел Нин. «Вперед, дети!» Нин улыбнулся, когда 6 северных радужных мечей на его спине мгновенно вылетели из ножен в виде детей. «Ха-ха, замороженная суть. Это замерзшая суть 9 песен. Так много ее. Мы можем есть столько, сколько захотим». Все шесть северных радужных мечей были чрезвычайно взволнованы. Каждый из них трансформировался до 900 метров в длину. Он погружались в бассейн, похожие на мечевидные горы, которые затем начали яростно впитывать замерзшую суть девяти песен. Нин взмахнул рукой, в результате чего его кабина временного ускорения появилась рядом с ним. Он вошел в кабину и начал тренироваться в божественной способности тела меча. Теперь у него были все материалы, в которых он нуждался, но сам процесс обучения был очень медленным, потому что такая техника совершенствования предусматривала огромные нагрузки на его тело. Он должен был тренироваться медленно и позволять силе медленно просачиваться внутрь себя. Однако эти защитные божественные способности, по крайней мере, не требовали от него слишком большого внимания. Таким образом, он был в состоянии посвятить большую часть своего времени анализу своего Дао-Омега-меча и искусства сердечного меча. Прошло почти 3 месяца. Нин почувствовал, что его кровавое оружие уже эволюционировало, поэтому он вышел из своего коттеджа временного ускорения. Северные радужные мечи. Нин посмотрел на 6 огромных северных радужных мечей, размером с гору, все еще стоящих в этом гигантском углублении. Их внешний вид также изменился. Раньше они были ослепительно чистого золотистого цвета, но теперь они были цвета голубого золота. Поверхность мечей теперь была очень блестящей, а свет мечей был довольно сдержанным. Они выглядели почти как чистая родниковая вода. Выходите. Нин заставил 6 северных радужных мечей вылететь, и они быстро полетели к нему, уменьшившись до своего нормального размера. 5 северных радужных мечей вонзились в ножны, а 6-й попал в его руки. Что ж, посмотрим, как они изменились после того, как впитали в себя замороженную суть 9 песен. Нин немедленно начал демонстрировать свое искусство меча. Свет меча засиял и превратил пустое пространство вокруг него в царство меча. Аура Дао меча пронизывала каждый сантиметр пространства, когда он выполнил 5 позиций Дао Омега меча. Угу! Нин был в восторге. Северные радужные мечи теперь жестокие и гибкие, что делает их очень полезными для моей обороны. И позиция Инь-Ян, и позиция Единое Сердце значительно улучшились. Я полагаю, что они обе стали в 5 раз сильнее, чем раньше. Позиция Инь-Ян могла быть использована для выполнения домена меча Инь-Ян со всеми 6 мечами, что делало ее превосходной защитой. Позиция Единое Сердце была сфокусирована на защите одной цели. Если бы я снова должен был сражаться против Винного Мудреца, я смог бы сражаться с ним лицом к лицу. Мое защитное искусство меча могло бы легко уничтожить его силу. По крайней мере, в этот раз меня назад не отбросили бы. В смертельной ситуации защитные способности меча были даже важнее наступательных. Сила ваших атак будет определять судьбу других, но сила вашей защиты будет определять судьбу вас самих. Мы скоро доберемся до каменной стены «Адский слон». К тому времени мы сможем поглотить большое количество руды, и мои северные радужные мечи станут еще сильнее. Рост любого кровавого оружия был привязан к сокровищам, которые оно поглощало. Большинство верховных дао-лордов использовали кровавое оружие, но лишь немногие из них могли приобрести столько сокровищ. Нин не был хорошим примером. Ни море золотого песка, ни озеро замороженной сути 9 песен не могли быть приобретены обычными верховными дао-лордами. Тем не менее, вечные императоры жили очень долго, гегемоны обладали огромной силой. В результате их кровавое оружие обычно было очень мощным. Например, кровавый клинок Дао-Лорда Повелителя Снов когда-то был кровавым оружием, достигшим невероятного уровня силы. С точки зрения материала у него был потенциал стать сокровищем Вселенной, но, увы, его Дао не было идеальным, поэтому оно не смогло достичь этого уровня. Летающий корабль гегемона Небосвода уже давно покинул королевскую вселенную Огненного Дракона и вошло в бесконечную Великую Тьму. Великая Тьма — здесь не было ни звезд, ни света, вообще ничего. Там не было ничего, кроме тьмы. Тьмы было достаточно, чтобы даже вечные императоры почувствовали отчаяние. По правде говоря, в Великой Тьме на самом деле были посторонние предметы. Так, например, да, лорд умный из секты 9 пыли видел, как 6 огромных боевых молотов плавали в Великой Тьме, когда он путешествовал по ее границам. Вот почему ему посчастливилось приобрести их. Таким образом, Великая Тьма не была абсолютно пустой. Вот и мы, гегемон Небосвод, наконец, остановил летающее судно. Это действительно заняло 9 лет. Вы двое можете выйти сейчас. Гегемон Небосвод взглянул на 2 имения рядом с ним. Нин и лорд секты спрятались в своих мирах-имениях. С гигантским грохотом невидимая пространственная волна врезалась прямо в два имения, вызвав содрогание миров имений. Вскоре появились Нин и лорд секты. «Вы двое действительно времени не теряете», — со смехом сказал Гегемон Небосвод. «Вы яростно тренировались каждый день этих последних 9 лет. Я получил немало пользы от посещения храма Алой Волны. Естественно, мне пришлось воспользоваться этой возможностью для тренировок», — поспешно сказал лорд секты. Затем он посмотрел на Нина. «Черный Север, ты купил довольно много сокровищ у гегемонов и вечных императоров. Ты, вероятно, тоже стал немного сильнее. У меня все хорошо», — Нин кивнул. Он смог натренировать свое тело до уровня, сопоставимого только с вечным сокровищем среднего класса, прежде всего потому, что защитная божественная способность подвергала его тело невероятным нагрузкам. Он должен был делать это медленно. Если он поторопится и попытается что-то искусственно ускорить, его божественное тело разрушится, а его истинная душа разрушится вместе с ним. Таким образом, он должен был тренироваться медленно, хотя у него уже были все необходимые материалы. «Мы не слишком далеко от королевской вселенной огненного дракона», — сказал Гегемон Небосвод. «Вы двое, возможно, все еще чувствуете ее». «Чувствуем». Нин и лорд секты кивнули. Нин мог точно определить, где находится его исконный двойник. «Черный Север, мой юный друг, твои искусства меча превзошли пространство-время. Я привел вас сюда, к стене Адской Слон, и я думаю, что вы сможете медленно вернуться сами, учитывая ваши способности. Учитывая вашу силу, вы сможете вернуться через 1000 лет», — сказал Гегемон Небосвод. «Ерунда», — Нин кивнул. 1000 лет была очень коротким периодом времени для верховных Даолордов. Он не заставлял бы Гегемона Небосвода ждать рядом с ним такой мелочи, как отправка его домой. Свист. Летающее судно исчезло, в результате чего все трое оказались в пустом пространстве Великой Тьмы. «Здесь действительно нет ничего, кроме тьмы». Нин оглядел область, только чтобы увидеть абсолютную тьму вокруг себя. Света вообще не было, только используя божественную силу, он мог видеть окружающую местность, а вокруг него на самом деле ничего не было. «Старейший», Нин не мог не спросить, «с учетом моей способности преодолевать пространство-время, если бы мне пришлось пройти сквозь Великую Тьму, хватит ли мне 100 000 циклов хаоса, чтобы я достиг ближайшей королевской вселенной?» «Королевская вселенная, ближайшая к вселенной огненный дракон, известна как царство света. Хотя твоя способность преодолевать пространство-время впечатляет, тебе все равно потребуется около 1 000 000 циклов хаоса, прежде чем ты туда доберешься», — сказал Гегемон Небосвод. Нин и лорд секты обменялись взглядами. «Да, забудем об этом. Самсара Даолорды могли провести всю свою жизнь, путешествуя, и не добравшись до царства света. Пойдем к каменной стене Адский Слон», — немедленно сказал лорд секты. «Каменная стена Адский Слон вон там, впереди. Следуйте за мной». Гегемон Небосвод произвел пузырь, который охватил Нина и лорда секты. Он нес их с собой, летя вперед на большой скорости. Свист. Гегемон Небосвод был просто слишком быстр, настолько быстр, что Нина и лорд секты чувствовали, что их сердца дрожат. Они начинали по-настоящему понимать, насколько ужасающе сильны гегемоны. Одна их скорость гарантировала, что верховные Даолорды даже не успеют отреагировать перед смертью. Несколько мгновений спустя они пролетели десятки миллиардов километров. «Видите?» — Гегемон Небосвод указал вперед. «Именно там находится каменная стена Адский Слон». Нин посмотрел вперед. Впереди стоял колоссальный предмет, висящий в бесконечной темноте. Он излучал естественную, тусклую ауру света, которой было достаточно, чтобы верховные Даолорды, такие как Нин и лорд секты, ясно различали. Впереди был предмет в 1 000 000 километров высотой, в форме гигантского слона. Только из его головы росло нечто, похожее на невероятно острый рог. Все это было черным или, возможно, очень глубоким красным. На первый взгляд, это скорее похоже на демонического слона, не так ли? Гегемон Небосвод добавил. «Но, если вы подойдете ближе, вы увидите, что на самом деле он очень, очень худой». О, Нин и лорд секты поспешно подошли ближе. Действительно, хотя этот огромный объект был длиной более 1 000 000 километров, он был толщиной всего в 1000 километров. Толщина была очень равномерной. «Он выглядит почти как настенная резьба, которую кто-то вырезал», — сказал лорд секты. «Правильно, он будто стена, вырезанная из огромного адского слона», — сказал Гегемон Небосвод. «Вот почему я назвал это адским слоном. Эта штука плавает в Великой Тьме очень давно, и вся состоит из глубокого огня черного камня. Я был вне себя от радости, когда увидел гору, и хотел взять ее с собой, но она оказалась слишком большой. Какая-то невидимая сила сделала это так, что я просто не смог взять ее силой. Твое кровавое оружие хочет поглотить глубокий огонь черного камня, верно? Иди скорее и пусть мечи поглотят столько, сколько захотят из этой огромной стены глубокого огня черного камня. Теперь, мы договорились о сотне фруктов котла холодного пламени. Пришло время отдать их мне. Том 34, глава 8. Добыча руды Цзинин посмотрел на огромную каменную стену адский слон. Старейший, пожалуйста, дай мне сначала посмотреть, смогу ли я вообще это использовать. Пробуй. Один из северных радужных мечей вылетел из ножен на спине Нина и ударил прямо в каменную стену адский слон. Скрип. Меч не повредил стену ни в малейшей степени. Но когда он завис там, а его кончик коснулся стены, все присутствующие увидели, что медленно начинает появляться маленький кратер, который расширялся в точке соприкосновения со стеной. Хозяин, это черный камень глубокого огня. Мы можем поглотить его. Малыш появился на поверхности северного радужного меча и взволнованно крикнул это Нину. Нин не мог не улыбнуться. Он обернулся и посмотрел на гегемона небосвода. «Спасибо, старейший. Вот твои 100 фруктов котла холодного пламени». Нин отправил ему нефритовую бутылку с сотней фруктов. Гегемон небосвод принял ее, отсканировал ее своей божественной мыслью и забрал себе. «Ты можешь просто продолжать поглощение камня. Я ухожу». Гегемон небосвод повернулся к северному радужному мечу, который медленно вонзился в каменную стену адский слон. К настоящему времени вокруг него исчезло много черного камня. Даже я не могу забрать этот огромный кусок черного камня глубокого огня, но твои мечи способны поглотить его, ха-ха. Тем не менее, модернизация кровавого оружия – невероятно сложный процесс. Если ты позволишь им поглотить огромное количество материалов и модернизировать их до их материального предела, если ты хочешь превратить их в сокровища Вселенной, им понадобятся квинтэссенционные ядра невероятного уровня. Я выращивал собственное кровавое оружие, но, увы, я не смог создать сокровищ Вселенной. Нин кивнул, услышав это. Создание сокровищ Вселенной было нелегким делом. Для меня поиск бесхозного сокровища Вселенной – лучшее времяпрепровождение, сказал гегемон небосвод. Есть еще такие, которые захотели бы быть моими. Это, старейший, потому что ты, гегемон, воскликнул лорд секты. Сокровища готовы подчиниться гегемонам, а да, лордам, как мы. Если мы не наткнемся на действительно невероятную удачу, мы вряд ли сможем подчинить себе сокровища Вселенной. Лорд секты был хорошим примером. Он был возвышенным членом древних и мастером искусства посоха, изучавшим наследие гегемона древней расы, но длинный посох Вселенной отказался следовать за ним. Сокровища Вселенной имеют бесконечную продолжительность жизни, в то время как Дао-лорды живут только 108 000 циклов хаоса. Гегемон небосвод вздохнул. Если они последуют за Дао-лордом и этот Дао-лорд потерпит неудачу со слиянием Дао, им предстоит болезненное расставание с ним. Вот почему сокровища Вселенной обычно выбирают только вечных императоров, если только конкретный Дао-лорд не заинтригует их. Верно. Нин и лорд секты кивнули. Прощание навсегда действительно болезненная вещь. Взаимоотношения между кровавым оружием и его хозяевами носили почти семейный характер. То же самое можно было сказать о взаимоотношениях между сокровищами Вселенной и их хозяевами. Вот почему так много сокровищ Вселенной жаждали видеть своих покойных хозяев, несмотря на то, что прошло много циклов хаоса. Фактически, они часто предпочитали следовать за новыми хозяевами, основываясь на сходстве между их новым и старым хозяином. У них должны были быть похожие личности, характеристики и даже да, хорошо, вы, двое, должны усердно тренироваться. Я надеюсь, что в далеком будущем я снова встречусь с вами двумя, со смехом сказал гегемон небосвод. Затем он взмахнул рукой, и его летающий корабль снова появился. Он вошел в свой корабль, затем разорвал пространство-время и мгновенно исчез. Нин и лорд секты наблюдали за уходом небосвода со смешанными чувствами. Они поняли, что шансы встретиться с ним снова очень малы. Гегемон, я обязательно должен преуспеть в моем слиянии Дао и стать гегемоном. Лорд секты стиснул зубы. Удачи в слиянии Дао. Глаза Нина также были полны решимости и желания. Ни Нин, ни лорд секты не были уверены в своих шансах на слияние Дао. Любой, кто овладел целостным верховным Дао, станет гегемоном после завершения слияния Даа, но, увы, это было просто слишком сложно. Что касается нинф, его Даа Омега Меча было еще сложнее этого процесса. Хотя они не чувствовали уверенности, они все же чувствовали желание и рвение. Слияние Даа было конечной целью для каждого Даа-лорда. Но, конечно, сердце Нина больше всего волновала его жена, Юй Вэй. Его успехи как культиватора и слияние Даа были вторичными вопросами. Свист, свист, свист, свист, свист. Нин стоял в пустой темноте. Он взмахнул пальцем, из-за чего остальные 5 северных радужных мечей вылетели из ножен на его спине к большой каменной стене адский слон. Они соединились с первым мечом, чтобы сформировать круговую схему, диаметр которой составлял около 1000 километров. «Дети, сделайте все возможное, чтобы проесть себе путь вокруг этого района и выкопать 1000 километров этого черного камня», — крикнул Нин с улыбкой. «Есть, мастер! Ха-ха, наш хозяин такой умный! Он хочет, чтобы мы помогли ему выкопать руду! Оставь это нам!» Дети 6 северных радужных мечей взволнованно кричали. Лорд секты стоял в темноте рядом с Нином. Он пробормотал в изумлении. «Чей черный север, ты планируешь?» «Поскольку северные радужные мечи способны поглотить черный камень глубокого огня, я собираюсь использовать их для того, чтобы забрать как можно большую часть каменной стены адский слон», — сказал Нин. «Даже гегемон не смог полностью переместить эту огромную штуку, но если бы я смог разделить ее на более мелкие части, то я смог бы это сделать. Если получится, по стоимости это будет довольно красиво». «Верно». Лорд секты был восхищен. «Весь этот черный камень, вау! Это действительно будет целым состоянием. Ха-ха, я думаю, гегемону небосводу никогда бы не пришло в голову, что ты можешь использовать северные радужные мечи, чтобы разрезать стену адский слон. Если бы он понял, он бы так просто не ушел. Это не такое богатство, как ты думаешь». Нин покачал головой. «У черного камня глубокого огня ограниченное применение. Причина, по которой он продается по довольно высокой цене в Союзе Даа, заключается в том, что он довольно редок. Бесконечные территории имеют всего 3000 метров. Даже если мне удастся собрать всю стену камня горы Адский Слон на 1 000 000 километров, кому я продам так много черного камня глубокого огня?» Когда предложение было ограничено, цены оставались высокими. Когда предложение внезапно взлетало, цена резко снижалась. Это было еще актуальнее, учитывая тот факт, что черный камень глубокого огня не был особо полезен. Если бы он был более полезным, эта стена обладала бы огромной ценностью. Гегемон Небосвод, вероятно, заплатил бы любую цену, необходимую для того, чтобы пригласить другие крупные державы, чтобы помочь ему и каким-то образом собрать каменную стену адский слон. Для гегемонов это не так уж и ценно. Для нас это все же хорошая сумма, сказал Нин со смехом. Треск, треск, треск. 6 северных радужных мечей непрерывно впитывали руду глубокого огня черного камня, делая все возможное, чтобы вырезать кусок каменной стены адский слон. Следует помнить, что 6 северных радужных мечей должны были поглотить примерно 300 тысяч метров руды. Это было удивительным количеством. Для них просто вырезать 1000-километровый шар из черного камня значило, что они съедят поверхностную часть. На самом деле это было не так много. Спустя час, хозяин, мастер, мы не можем взять больше. Нет возможности копать глубже. Дети на 6 северных радужных мечей начали звать Нина. Нет способа копать глубже. Нин был поражен. Почему они не могут копать глубже? Лорд секты тоже был удивлен. Неужели внутри инородный предмет, не черный камень глубокого огня? Возможно, это не черный камень глубокого огня. Это что-то другое. Мы не можем с этим сладить. В унисон пожаловались 6 детей. Нин и лорд секты обменялись взглядами. У них обоих было ощущение, что каменная стена адский слон, возможно, содержала больше секретов, чем они ожидали. Следует помнить, что ее длина составляла более 1 000 000 километров, а ширина – всего 1000 километров, что делало ее очень плоской. Они думали, что она полностью состоит из черной руды, но казалось, что внутри нее таится нечто другое. «Тогда вырежьте столько, сколько сможете радиусом в 1000 километров», – подсказал Нин. «Понятно, хорошо». Все 6 детей в унисон позвали, работая вместе и медленно приближаясь друг к другу. Некоторое время спустя дети закричали: «Мы закончили, учитель, мы закончили вырезать». О, Нин отправил свою интуицию, используя свои 6 северных радужных мечей, и применяя немного сил. Бум! Большой круглый кусок черного камня был отколот от каменной стены адский слон. Этот кусок руды был в форме сферы. Он был в 1000 километров в длину, но всего 200 километров в ширину. «Идите сюда!» Нин пошел вперед и схватил большой кусок руды, пытаясь втянуть его в свое имение. Он сразу почувствовал, что это невероятно тяжело, но все же попробовал. Бум! Тысячекилометровый кусок черного камня глубокого огня был втянут Нином целиком в его имение. Черная руда глубокого огня – ценный природный материал. На моем нынешнем уровне мощности я могу брать только куски в 1000 километров, со смехом сказал Нин. Такие эксперты, как он, могли оценить свои способности с помощью определенного типа прогнозирования. Причиной, по которой он дал указание северным радужным мечам вырезать куски длиной в 1000 километров, было то, что он чувствовал, что это будет его предел. Вся каменная стена адский слон была в 1000 раз длиннее, чем кусок, который он только что вырезал, и она была намного толще, что делало ее в 1000000 раз массивнее этого куска. В его ядре также были и другие материалы. Вот почему даже гегемоны не могли втянуть гору силой. «Черный север, смотри!» Лорд секты подлетел, он немедленно позвал Нина. Нин тоже подлетел к горе. Он увидел, что под вырезанной в черной руде ямой был какой-то серебристо-белый материал, покрытый множеством рун. Эти сложные руны, казалось, были частью единого, чрезвычайно большого послания. Это послание кажется, оно очень похоже по стилю на печать лазурного цветка, послание сонной пыли и тех трех посланий, которые я видел в храме Алой Волны. Нин прищурился. Черный север, это каменная стена адский слон, похоже, содержит в себе большой секрет. Лорд секты тоже был взволнован. Том 34, глава 9. Позиция разрушителя небес под вырезанным из черного камня глубокого огня углублением был обнаружен странный серебристо-белый материал неизвестного происхождения. Серебристо-белый материал был полностью запечатан и цел, и бесчисленные руны, покрывающие его, вызвали у Цзи Нина и лорда секты чувство тревоги. Негде открыть. Нин нахмурился, отправив свою силу. Свист. Меч в форме тумана вылетел с помощью капли крови Дао Омега меча и ударил по серебристо-белому материалу. Хруст. Сила этого удара заставила затрепетать всю огромную каменную стену адский слон, но она не могла оставить ни малейшего следа на серебристо-белом материале. Северные радужные мечи наносили последовательные удары по другим частям серебристо-белого материала, но каждый раз ничего не происходило. Нет никакого способа его повредить, и нет никакого способа, чтобы северные радужные мечи могли его поглотить. Нин покачал головой. Каменная стена адский слон имеет внешний слой из черного камня глубокого огня и внутреннее ядро из серебристо-белого материала. Может быть, ядро полностью твердое, для чего же это предназначалось? Лорд секты был озадачен. Давай продолжим копать. Нин ухмыльнулся. Я хочу посмотреть, действительно ли серебристо-белый объект внутри каменной стены адский слон не имеет никаких отверстий. Даже если мы в конечном итоге не сможем раскрыть его секреты, одна только черная руда все же стоит немалых денег. Мысли Нина находились в спокойном состоянии. Ему одновременно и повезло, и не повезло. Когда вы сталкиваетесь со странными, таинственными вещами во время приключений, человек может легко оказаться в опасности, если потеряет душевное равновесие, и тогда скоро последует смерть. Нин и лорд секты продолжали наблюдать изнутри бесконечной тьмы, пока 6 северных радужных мечей непрерывно поглощали все больше и больше внешнего слоя черной руды, разрезая каменную стену адский слон на множество кубов и сфер длиной примерно в 1000 километров. Каждый раз они съедали только тонкий поверхностный слой руды. Только так они могли полностью проесть свой путь через всю стену и разделить ее. Шел один день за другим. Нин сохранял каждый кусок черной руды, который собирали его мечи, в результате чего внешний слой каменной стены адский слон постоянно уменьшался в размерах и обнаруживал все больше и больше серебристо-белого ядра. Со временем северные радужные мечи начали увеличивать скорость, с которой они ели. 2 месяца прошли в мгновение ока. К настоящему времени половина каменной стены адский слон была вырезана. Хруст. Был отколот еще один гигантский кусок черной руды глубокого огня. Быстро, посмотри туда. Там есть вход. Лорд секты удивленно указал вдаль. Вход. Взгляд Нина мгновенно упал на серебристо-белое ядро. Раньше гигантский серебристо-белый объект был целиковым. Однако теперь они увидели широкий коридор, длиной почти в 30 метров и высотой в 60 метров. Было абсолютно темно и довольно ветрено, это не давало ни Нину, ни лорду секты увидеть, что лежит внутри. Там на самом деле есть вход. Нин немедленно посмотрел на противоположный конец куска черной руды, которую только что вырезали. В руде на самом деле тоже был туннель, заканчивающийся дверью. Однако снаружи не было бы никакой возможности рассмотреть что-либо. «Кажется, это путь внутрь», — сказал Нин. «Что мы должны сделать, Черный Север? Должны ли мы войти?» — спросил лорд секты. Даже дурак мог сказать, что каменная стена «Адский слон» была создана искусственно. Иначе, как она могла иметь такой аккуратный и симметричный вход? Тем не менее, даже гегемоны не могли забрать то огромное количество черной руды камня, которое составляло самый внешний слой каменной стены «Адский слон». Они оба чувствовали, что тайны, скрытые внутри, должны были быть абсолютно ужасающими. Это был огромный подвиг в создании предмета. Ни один обычный гегемон не смог бы создать эту стену. Нин нахмурился. «Давайте не будем спешить. Вход никуда не денется, и кажется маловероятным, что кто-то еще в Великой Тьме просто случайно наткнется на это место. Позвольте я закончу добычу черной руды глубокого огня, тогда и разберемся». «Хорошо». Лорд секты тоже кивнул. Северные радужные мечи пожирали руду все быстрее и быстрее. Спустя всего лишь еще один месяц весь внешний слой руды глубокого огня, покрывавший каменную стену «Адский слон», был полностью разделен на куски в 1000 километров и убран. Добыча завершена. Нин улыбнулся. «Дети, вы хорошо пообедали?» 6 северных радужных мечей полетели в сторону Нина, с сидящими на ногах 6 детьми. «Почти наелся. Мастер, мне нужно еще немного. Еще чуть-чуть, и хватит». К настоящему времени северные радужные мечи снова изменились. Теперь они выглядели почти черными, с легким золотым и синеватым блеском, покрывающим их. «Хорошо, съешьте сначала свою порцию. После еды проводите меня внутрь для осмотра». Нин с любопытством посмотрел на то, что осталось от каменной стены «Адский слон». Теперь она была полностью серебристо-белой, покрытой бесчисленными рунами, которые образовывали единое послание. Хотя он никогда не видел этого послания раньше, он понимал, что он представляет собой термин «Тигровая гора». Каменная стена «Адский слон» имела только один вход, и она была настолько хорошо спрятана, что даже гегемон-небосвод не смог его обнаружить. Нин смог найти его только благодаря тому, что его мечи смогли разрубить черную руду на части. 6 северных радужных мечей вонзились глубоко в последний кусок горной руды глубокого огня, яростно впитывая его. Всего через полдня они достигли своего предела. «Мастер, я полностью сыт. Я не могу съесть больше ни куска. Я больше не могу есть черную руду». 6 до отвала сытых северных радужных мечей с радостью полетели прямо в Нина. Нин схватил один из мечей, чтобы осмотреть его. Теперь они были заметно тяжелее, чем раньше, и даже рукоять был немного толще. Клинок, однако, был острым, как и всегда. «Дайте-ка мне попробовать». Нин немедленно начал выполнять 5 позиций своего Да-Омега-меча, в то время как лорд секты с завистью смотрел на него. У него также было кровавое оружие, но оно явно развивалось не так хорошо, как оружие Нина. Бум! Нин нанес удар 2 руками, в результате чего темное пространство вокруг него полностью распалось. Даже само время распалось, превращая пространство-время вокруг него в совершенно бессмысленную концепцию. Этот ужасающий удар сопровождал густой туман, когда он ударил, сокрушая все, что противостояло ему. Он почти мгновенно испарил все в радиусе 10 миллиардов километров, включая само пространство-время. Этот удар был настолько ужасающим, что даже 10 тысяч Да-Лордов, стоящих перед Нином, погибли бы. Это ужасающе. Увидев это, лорд секты был в шоке. Этот удар даже винный мудрец и его сокровище вселенной просто на одном уровне с тобой. Хорошо. Нин был в восторге, когда он сжал свой меч. Этот удар был самой мощной атакой Нина в настоящее время позиция небесного разрушителя. Следует помнить, что ранее северные радужные мечи в значительной степени улучшали только позицию капля крови, но даже тогда грубая сила позиции капля крови была ниже, чем силы позиции небесного разрушителя. Позиция капля крови специализировалась на скорости и проникающей силе, в то время как позиция разрушителя небес действительно опиралась на подавляющую мощь. Нин полагался на последовательные удары позиции небесного разрушителя, чтобы сокрушить и полностью уничтожить короля-чудака, буквально забив его до смерти. Теперь, Когда он наполнил свою позицию небесного разрушителя силой искусства сердечного меча и впитал невероятное количество черной руды своими мечами, его позиция небесного разрушителя была сопоставима с его позицией капля крови. В грубой силе этот удар был на том же уровне, что и удары восьми лордов священных городов. Это был самый доминирующий, разрушительный удар Нина на сегодняшний день. Это чувство подавляющей, сокрушительной силы просто чудесно. Нин чувствовал себя очень довольным. Не имело бы значения, если бы его противники использовали сложные методы. Он сможет разбить их доминирующей силой. Это было тем, что сделал винный мудрец, когда он смог заставить всех остальных дао-лордов склонить головы перед ним. Даже Нин был избит им до такой степени, что он не осмеливался сражаться с ним лицом к лицу. «Черный Север, твои кровавые мечи немного улучшились после того, как поглотили весь этот черный камень», — завистливо сказал лорд секты. «Да», — Нин нежно погладила плоскую часть меча. «Это очень помогло моим северным радужным мечам, но искусство сердечного меча также очень помогло». «Искусство сердечного меча, искусство меча, созданное императорским сердечным мечом», — лорд секты был потрясен. «Да», — Нин кивнул. «Ты действительно преуспел в обучении искусству сердечного меча, не имел представления об этом. Поэтому твои удары теперь кажутся туманом в форме меча, я давно слышал об этом, но сам никогда не видел это в действии». Лорд секты был заинтригован этим, поскольку искусство сердечного меча было невероятно известным. К сожалению, очень немногие смогли получить какой-либо уровень мастерства в этом искусстве. До сих пор Нин не встречал ни одного дао-лорда, способного использовать искусство сердечного меча. «Неудивительно, что ты такой сильный, Черный Север. Ух, мне нужно работать больше. Я не могу позволить тебе слишком сильно опередить меня». Лорд секты был полон жажды соревноваться. Нин подошел, протянул руку, чтобы схватить то, что осталось от последнего куска черной руды, и погрузил его в свое поместье. «Полетели. Пора войти в каменную стену Адский слон и посмотреть, что внутри нее». «Да, пойдем внутрь». Лорд секты тоже посмотрел на далекий проход, его глаза горели от нетерпения. «Там определенно скрыты невероятные секреты. Может быть, я найду сокровище вселенной, которое признает меня своим хозяином. Ха-ха, у меня была бы неуязвимая акваформа для защиты и сокровище вселенной для нападения. Я, вероятно, был бы даже сильнее тебя, Черный Север. Если там действительно есть сокровища вселенной, будь уверен, что я их тоже получу», — сказал Нин, летя вперед вместе с лордом секты. Смеясь и шутя, они подошли ближе и ближе ко входу. Пройдя внутрь, они вдруг стали серьезными. Нин проявил три головы и шесть рук и держал все шесть северных радужных мечей наготове, в то время как лорд секты осторожно двинулся вперед с длинным посохом в руке. «Я исследую путь», — сказал лорд секты. «Хорошо», — Нин кивнул. Неуязвимая акваформа лорда секты действительно лучше защищала, чем то, что было у Нина в настоящее время. Том 34, глава 10. Тигровая гора. Они вместе полетели вперед по проходу. Стены серебристо-белого прохода были покрыты таинственными рунами. Лорд секты взглянул на них и сказал: «Это, должно быть, защитные формационные руны. Невидимое поле энергии защищает ядро каменной стены Адский слон», — серьезно сказал Цзинин. «Я чувствую невидимое, вездесущее давление. Даже моя божественная сила затронута им и выведена из строя». «То же самое». Лорд секты также стал более осторожным. Оба двинулись вперед с большой осторожностью, готовые раскрыть свою силу в любой момент.